Сам он звонить родственнику не хотел, знал, что Камаев его недолюбливает. Кроме того, однажды Лариса уже просила у брата денег для мужа. И в тот раз Александр ссудил ему безвозмездно большую сумму, чтобы Борис мог начать собственное дело. Борис, правда, клялся, что как только встанет на ноги, непременно отдаст эти деньги. И действительно собирался отдать, если бы смог. Но дело с треском провалилось. В такой ситуации самому снова обращаться к Камаеву ему не хотелось. Лариса позвонила. Ей было мучительно стыдно признаваться брату в том, что ее сын оказался замешан в перевозке наркотиков, что он — дурак и оболтус, и она солгала, сказав, что деньги нужны мужу для новой попытки начать бизнес. Камаев отказал, причем в грубой и оскорбительной форме. Он сказал, что не желает содержать за свой счет неудачников, которые пытаются разбогатеть, не имея к этому ни малейших способностей. Если Борис не может быть бизнесменом, пусть продолжает лечить детей и не суется со свиным рылом в калашный ряд. Об этом разговоре Борис не узнал. Жена сказала ему, что брат находится в длительной деловой поездке в США. Дозвониться ему невозможно. Там другие технические характеристики спутниковой связи. Наши мобильники на территории США не работают. Это ей якобы сказала жена брата. Лариса не хотела усугублять и без того напряженные отношения между двумя любимыми ею людьми. Время шло. Через день позвонил кредитор и напомнил о растущем долге. Безбородов попросил отсрочки, которую ему, конечно, не предоставили, сказав, что деньги он может отдать, когда захочет, но проценты капают. 5% в сутки. То есть сейчас уже 11 000, а послезавтра будет 12. Они с женой начали продавать вещи, но вырученные суммы были поистине ничтожными по сравнению с набегающими ежесуточно процентами. Борис продал машину срочно и поэтому смехотворно дешево, но пока искал покупателя и занимался оформлением документов, долг вырос еще, и полученных денег снова не хватило. И наступил день, когда Лариса не вернулась домой. Вечером позвонил кредитор и заявил, что жена Безбородова останется у него, пока долг не будет выплачен полностью. «Я смотрю, ты медленно поворачиваешься», — с издевкой сказал он. «С такими темпами ты мне деньги никогда не отдашь. Давай, решай быстрее и получишь свою лару». Борис решился на отчаянный шаг, выставил на продажу квартиру. Пусть это потребует времени, но зато уж денег точно хватит даже на покрытие втрое, а то и вчетверо выросшего долга. Правда, непонятно, где потом жить, но это ладно, это как-нибудь решится, лишь бы Лару вернуть. У нее слабое здоровье, больное сердце. Где ее держат, в каких условиях, как с ней обращаются? Он сходил с ума от волнения и неизвестности. И даже не подумал заявить в милицию о похищении жены. Понимал, что кредитор ему этого не простит, он страшный человек. Уже и покупатель на квартиру нашелся. Уже оформлялись все документы, когда кредитор в очередной раз позвонил и сказал, что Лариса умерла. Пусть Безбородов отдаст долг, так и быть, с сегодняшнего дня проценты больше не капают, и забирает жену. Ларису Борис похоронил, квартиру продал, на оставшиеся деньги снял самое дешевое жилье, какое только смог найти. Ему казалось, что все самое страшное в его жизни уже случилось, но, как выяснилось, ошибался. Прошел еще месяц, и сын Георгий повесился. Оставил записку, в которой говорил, что мама умерла из-за него, и он больше не может жить с таким невыносимым чувством вины. После вторых похорон Борис Безбородов уехал из Москвы в дальнее Подмосковье. Вернулся к врачебной практике и стал работать в сельской больнице. На оставшиеся деньги купил домик-развалюху, привел его в порядок своими руками, спустя 3 года сошелся с медсестрой из своей же больницы, матерью-одиночкой с 2 детьми. Камаев недавно сказал, что они зарегистрировали брак. Александр Эдуардович считал, что в гибели его сестры и племянника виноват только Седов. Тот оперативник, который задержал Георгия и вымогал у его родителей деньги, и не мог его простить. Он стал одержим жаждой мести. О том, что Лариса и Жорик остались бы живы, если бы он дал деньги, когда его просила сестра, он не думал. Конечно, он дал бы, если бы она сказала, зачем эти деньги нужны, но ведь она не сказала. Он обдумал свой план и приступил к его выполнению. Стал присматриваться к окружающим его людям в поисках того, кто мог бы стать его главным помощником. Внимание Камаева привлек Илья Бабицкий, программист, выполняющий заказы его фирмы, торгующий программными продуктами. Бабицкий был разведен, хорош с собой, весьма не глуп, образован и, что немаловажно, подходил по возрасту. Его первой задачей было развалить брак Седова, убрать от него подальше спокойную тихую жену, которая не привыкла к шикарной жизни и к ней не стремилась, и подсунуть Павлу настоящую щучку-хищницу, которая раскрутит его по полной программе.